уже давно исчезли отсюда, и теперь здесь происходила иная ковка и подгонка. У этого притона была маленькая низкая дверь, так что всем входившим приходилось нагибать голову, как будто почтенно кланяясь. По сравнению с лондонскими публичными домами, заведениями вроде «Шапки кардинала» или «Ветряной мельницы», и, прежде всего, «Осады Нидерландов», где в свое время трудилась моя подруга Нелл, это место выглядело унылым и провинциальным. Его обитательницами, вероятно, были косоглазые сельские девки или увольные служанки. Так, во всяком случае, мне казалось. Выяснять это не входило в мои намерения. Клиенты, впрочем, выглядели гораздо более солидно. Насколько могли заметить, когда не поодиночке или небольшими группами спешили ко входу в переулок. Некоторые из них бросали взгляд в нашу сторону, потом снова спешили, не уделяя нам слишком много внимания, если вообще замечали нас. Два силуэта во мраке. То, скорее всего, думали, что мы сами набирались мужества, чтобы посетить веселый дом. Самые боязливые могли вообразить, что мы бродяги, поджидающие, чтобы ограбить. Хотя, если бы это было так, мы сделали бы это, когда они собираются войти, а не когда они будут выходить оттуда с полегчавшими кошельками. Опять же, нам повезло, что поблизости не было ни пристава, ни стражников. Без сомнения, им хорошо заплатили, чтобы они держались подальше от этой части города. Именно так все происходит в местечке под названием Саутворк. Абели слегка удивило то, что чума, прочно обосновавшаяся в городе, нисколько не повлияла на ход дела в веселом доме. Иногда он мог быть несколько наивным. Я пошептал ему, что под угрозой ее величества чумы торговля скорее пойдет более бойко, а не наоборот. Лови момент, куй железо пока горячо и так далее, даже если железо изрядно проржавело. Мы находились здесь потому, что попеременно следили за конюхом Китом Кайтом. Этот рыжеволосый джентльмен был, по моему мнению, если не ключом к отгадке, то средством добыть эти ключи. Кайт возвратился из конюшни в течение дня, но Абель видел из удобно расположенного окна в нашей комнате, что он еще раз вошел в дом на задние улицы, когда свет в небе почти погас. То, что конюх поспешил туда ранее, после того, как я помучил его во дворе Золотого Креста упоминанием о возорных вишнях, да и то, что я заметил белую трость у двери в коридоре, все указывало на то, что это убогое жилище служит некой базой для... Для чего? Я не знал. Именно поэтому мы с Абелем были здесь. Слонялись по переулку, пытаясь выяснить, но нельзя сказать, что это был выстрел вслепую. Пока большинство из моих товарищей готовились к отъезду из Оксфорда, я провел день, пытаясь кое-что прояснить для себя. Мой первый визит был в книжную лавочку на Чарльз-стрит. Я уже заходил в это место пару раз. Хозяин, Натаниэль Торнтон, был сухой старик с всклокоченной бородой. Он очень охотно пускался в беседу. Торговцы книгами, кажется, делятся на два вида — очень разговорчивый и очень молчаливый. Его не впечатлило то, что я принадлежу к труппе актеров, ибо он, как большинство оксфордцев, не считал актерство занятием достойным джентльмена. Когда я указал ему, что на его полках лежит поэма Вильяма Шекспира «Лукреция» вместе с потрепанным томом «Венера и Адониса», и что Шекспир наш автор, мастер Торнтон ответил: «Ну да, но поэм-то проживут долго, имейте в виду, в отличие от его пьес». Я мог поспорить, но был не вполне уверен в своих аргументах. На сей раз я объяснил Торнтону, что ищу книгу, которая может посоветовать различные средства и способы избежать чумы, раз уж я возвращаюсь в Лондон, еще более зачумленное место, чем Оксфорд, если такое было возможно. В том, что я сказал, была доля правды. Но в действительности я искал сведения о ядах и решил, что лучше не заявлять об этом прямо, а пойти обходным путем. «Некоторые говорят, что рог единорога — верное лекарство от чумы», — ответил книгопродавец. «А вы как считаете, мастер Торнтон?» Я поддакивал старику,